Услышав старческий дребезжащий голос, Ник, не сдержавшись, всхлипнул. «И куда теперь, Мандигор?» — осведомился старший Лазарев. «Вас отведут домой под стражей». «Домой!» — усмехнулся тот. «Я уже дома». «На второй этаж ратуши», — спохватившись, уточнил Мандигор, «до выяснения обстоятельств, способствующих успешному решению дела». Лазарев, неопределенно пожав поникшими плечами, кивнул. Стражники молча встали по бокам, и вся троица вышла из круга. За ними поплелся бледный, как полотно, Ник. Он даже не взглянул на Василису. «Я тебя найду, Фейра!» — процедил вместо него Фэш и кинулся догонять процессию. «Отец Ника ни в чем не виноват!» — изо всех сил выкрикнула Василиса, бросаясь за ними. Но Елена быстро преградила ей дорогу. «Я сама совершила переход!» Старший Лазарев услышал это и остановился. «Не старайся, Василиса», — сказал он, обратив к ней все те же веселые карие глаза, казавшиеся чужими на старческом морщинистом лице. «Ты ничего не сможешь изменить. Конечно, ты ни в чем не виновата». Ник удивленно взглянул на отца. Лицо Фэша приняло нахмуренно недоумевающее выражение, но старший Лазарев больше ничего не сказал, повернулся сгорбленной спиной, и шествие возобновило прерванный путь. В Лазоре воцарилось молчание. В освещенном круге остались хмурый Мандигор, невозмутимый Огнев, торжествующая Елена и сама Василиса, напуганная и расстроенная. «Ну что ж, если дело разъяснилось, — нарушил молчание Мандигор, — господин Огнев, вы можете занять свое законное место в Радосвете». Нортон-старший кивнул и выпрямился. Внезапно его одежда с черной начала медленно меняться на белую, покрываясь иголочками искристо-молочного инея. Вскоре он уже стоял в белоснежной мантии с воротничком-стойкой, глухо закрывающим горло, как и у остальных членов Рада Света. На ногах же у него остались черные остроносые туфли. Наверное, здесь была такая мода на обувь. Мандигор почтительно поднес белый жезл Огневу, и тот принял его надменным жестом. Озадаченное перевоплощением отца, Василиса и не заметила, как чья-то цепкая рука ухватила ее за плечо. «Я позабочусь о девочке», — произнесла Елена сладким голосом. «Она должна отдохнуть после таких ужасных, таких невероятных приключений». В замке Черновод, семейном поместье Огневых, уже приготовлена для нее зеленая комната. «Погодите!» — воскликнула темноволосая женщина, все это время хранившая угрюмое молчание. «Я не видела имя девочки в списках первочастников. Неужели высокочтимый Огнев не желает обучить дочь чародейству?» «Только если она сама захочет», — невозмутимо ответил Нортон-старший. «Она прожила всю жизнь на Астале, и учеба может повредить ее ослабленному здоровью. И еще. Неужели у совета нет вопросов поважнее, чем забота о будущем моей дочери?» Он сделал особое ударение на слове «моей». «Может, мы у нее спросим, желает ли она учиться?» — продолжала настаивать госпожа Делш. «Нет!» — вдруг выкрикнула Елена. «Девочка не готова», — добавила она более спокойным тоном. «Ей нужно лечение и покой.